А вы не получали известий от своего парня? Нет. Они поплыли вместе. Проводник прекрасный и судно отличное. Уверен, у них все в порядке. Так почему же О'Рейли не звонит? Не могу сказать. Но небо не расчищается ни на минуту. Вероятно, из-за этого он и не может воспользоваться телефоном. Они расстались на том, что Валдер немедленно сообщит, если получит какое-нибудь известие с яхты. Повесив трубку, Валдер подошел к окну и выглянул на запруженную людьми улицу. Парагвай нес свои воды прямо у подножия горы. Существовали тысячи историй о людях, отправившихся в Пантанал и никогда оттуда не вернувшихся. Эти мифы заключали в себе большой смысл. Отец Живи 30 лет служил лоцманом на этих реках, а его тело так и не нашли. Уэлли отыскал юридическую контору довольно легко. Он не был знаком с мистером Валдером, но знал от Живи, что тот финансирует экспедицию. «Это очень важно», — доказывал он секретарше, — «и очень срочно». Валдер услышал перепалку из-за двери и вышел. «Ты кто?» — спросил он. «Меня зовут Уэлли. Живи нанял меня матросом на Санта-Лауру». «На Санта-Лауру?» «Да». «А где Живи?» «Все еще в Пантанале. А яхта?» «Затонула». Валдер понял, что парень напуган и устал. «Садись», — сказал он. А секретарша побежала за водой. «Расскажи мне все по порядку». Вцепившись руками в подлокотники кресла, Уэлли быстро заговорил. «Они уплыли в моторной лодке на поиски индейцев, Живи и мистер О'Рейли». «Когда?» «Не знаю. Несколько дней назад. Я остался на Санта-Лауре. Налетел шторм, самый большой, я такого еще не видел. Яхту оторвало от причала, вынесло на середину реки и там перевернуло. Я упал в воду, а потом меня подобрало судно, которое перевозило скот». «Когда ты сюда прибыл?» «Всего полчаса назад». Секретарша принесла стакан воды. Уэлли поблагодарил ее и попросил кофе. «Значит, корабль погиб», — уточнил Валдер. «Да, мне очень жаль. Но я ничего не мог сделать. Никогда в жизни не видел такого шторма». «А где был Живи во время шторма?» «Где-то на Кабиксе. Я за него боюсь». Валдер прошел к себе в кабинет и закрыл дверь. Снова встал у окна. «Мистер Стефорд находится за 3000 миль отсюда. Живи и О'Рейли в маленькой лодке могли выжить. Незачем раньше времени делать драматические заключения». Он решил не звонить в Америку, а подождать несколько дней. «Нужно дать Живи время, он непременно вернется в Крумбу». Индейец стоял в лодке, вцепившись ногтями в плечо Нейта. В работе мотора никаких положительных изменений не произошло. Он продолжал стрелять, чихать, сбиваться с ритма и на полных оборотах демонстрировал лишь половину мощности, которую имел, когда они покидали Санта-Лауру. Миновав первую деревушку, река сделала крутой поворот и загнулась петлей, образовывавшей почти замкнутый круг. Потом река разветвилась на два потока. Индиец указал на один из них. Минут через 20 в поле зрения появилась их маленькая палатка. Они причалили в том месте, где Живи купался утром. Свернули свой лагерь и отправились в деревню. Там их ждал вождь. Рэйчел еще не вернулась. Поскольку она не принадлежала к племени, ее хижина стояла на отшибе, в сотни футов от овальной цепочки домов ближе к краю леса. Она казалась меньше самого маленького из домов. И когда Живи спросил у индейца, сопровождающего их, почему так, тот ответил, потому что у нее нет семьи. Втроем Нейт, Живи и их индейец, они провели 2 часа под деревом на опушке леса в ожидании Рэйчел, наблюдая за деревенской жизнью. Их приятеля-индейца португальскому выучили куперы, чета миссионеров, которая работала здесь до Рэйчел. Знал он также и несколько английских слов, которые время от времени проверял на Нейте. Куперы были первыми белыми людьми, которых увидели и пики. Миссис Купер умерла от малярии, а мистер Купер уехал туда, откуда приехал. «Мужчины охотятся или ловят рыбу», — объяснял гостям молодой индеец. «А кто помоложе?» «Слоняются, ищут своих девчонок». Женщины трудились в поте лица, готовили, пекли, стирали, присматривали за детьми. Но все делалось очень неторопливо. Если к югу от экватора время текло медленнее, то здесь, у эпиков, его вообще не существовало. Двери хижин были постоянно открыты, дети бегали из одной в другую. Девушки, пока их матери хлопотали у огня, сидели в тени и придумывали себе прически. Все были одержимы чистотой. С центральной площадки грязь выметали соломенными метлами. Пространство вокруг хижины содержалось в идеальном порядке. Женщины и дети мылись в реке 3 раза в день, мужчины — 2, и всегда отдельно от женщин. Все ходили голыми, но определенные ритуалы соблюдали. Позднее, в середине дня, мужчины собрались возле мужского дома, одного из 2 прямоугольных строений в центре овальной площади. Некоторое время они занимались своими волосами, стригли и расчесывали их, потом начали бороться. Разбившись на пары, они становились лицом друг к другу, соприкасаясь пальцами ног. Задача состояла в том, чтобы бросить противника на землю. Игра велась строго по правилам, а после поединка противники непременно улыбались друг другу. Вождь разрешал все споры. Стоя в дверях своих хижин, женщины наблюдали за состязаниями без особого интереса, просто потому, что так было положено. Мальчишки подражали отцам. А Нейт, сидя на поленнице под деревом, смотрел на происходящее, словно бы из другого века, и опять удивлялся тому, куда же забросила его судьба.